Глава 9. Кто же умудрился такой длинный рисунок столь искусно вписать в столь маленький шарик? На второй сотне примитивов я сбился со счета и просто аккуратно выписывал последовательность палочек и кружочков. Нить ныряла к центру, металась в очень плотном ядре, выпрыгивала к поверхности, бегала между стенками, вгрызалась в тело шара и все никак не хотела заканчиваться. Когда я наконец-то добрался до финишной точки, в глазах саднило так, словно кто-то сыпанул в них по горсти песка. Я проморгался и потянулся, разминая затекшую спину. «Спасибо». Я подошел к Алине и протянул ей шар. Она успела подтащить кресло к стене и сейчас задумчиво наблюдала за происходящим. Немолов вернулся. Девушка, не отвлекаясь, забрала артефакт и убрала его в карман. Минуту светил той же надписью «Вызови меня». А когда инквизиторша вернулась, все спрятал. Сейчас стоит и как будто дремлет у стеночки. Я решила сразу тебе не говорить, ты был очень сосредоточенным. Когда умудрился так хорошо научиться ментальной магии? Тебя Ксения Ивановна так натренировала? Нет. Я улыбнулся Алине. Все, с сегодняшнего дня прекращаю всем подряд рассказывать о своих умениях. «Не скажешь, кто?» Девушка хмыкнула. «Ну, неудивительно. О таких вещах лучше вообще никому не говорить. Насколько я знаю, в нашем королевстве толковых менталистов по пальцам руки сосчитать можно. Да не волнуйся ты так. Я не Лена, не разболтаю. Да и некому. Один Артур у нас стоящий. Но он увлекся этой оркой, идиот. И на меня внимания вообще не обращает». Алина вздохнула и перевела взгляд на стену. «Немолов нервничает», — спокойным голосом произнесла девушка. «Свяжись с ним уже, а то инквизиторша как-то слишком хищно посматривает на всех. А куда делся Острогов?» Голос девушки оборвался. Я оказался на ментальном уровне, вызвал к себе Сергея Петровича и окликнул его по имени. «Отлично!» Профессор встрепенулся, огляделся и увидел меня перед собой. «О, всесильный! Я уже даже не знаю, радоваться или печалиться, что ты у нас такой одаренный». Острогов считает, что нужно печалиться. «Ладно, это потом. Ти, я ведь правильно понял, что можешь видеть нас, да?» «Замечательно. Тогда слушай меня внимательно и запоминай. Будем импровизировать. Но нужно сделать все очень хорошо, потому что второй попытки, судя по всему, у нас не будет». Я вынырнул из ментального уровня. «Алин?» Я поднялся с пола и отряхнул ладони от пыли. «Пора выбираться». «Ну, наконец-то!» Девушка выскочила из кресла и взяла сферу в руки. «Так, 14 частей воды, да? Подожди». Я подошел к стене. «Нам нужно сделать так, чтобы инквизитор решил, будто дверь открылась оттуда». Я показал пальцем на стену. Алина непонимающе посмотрела на меня. «В смысле?» Девушка нахмурилась. «Артефакт у меня. Кто еще разомкнет комнату?» «У нас в королевстве больше нет сфер Мартинсона». «Есть». Я улыбнулся. «В королевском хранилище. Твой отец ее туда сдал». «Но он ведь сдал фальшивку». Алина на секунду зависла, и тут ее настигло озарение. «А, поняла. То есть мы одновременно с двух сторон начнем работать. Дверь откроется, и инквизиторша решит, что та сфера настоящая, да? Но все равно это не сработает, Ти. Сейчас, может, и удастся ее обмануть. Но что будет, когда инквизиция проверит муляж? Подлог будет виден сразу. А что, если они будут проверять настоящий артефакт?» Произнес я, и девушка замерла с открытым ртом, переваривая мои слова. «То есть в хранилище вернется настоящий артефакт?» Медленно произнесла Алина и покрутила в руках шарик. «Меня отец точно убьет. Но, с другой стороны, будет еще хуже, если из-за этого всего нас заставят уехать. Но как его незаметно подменить?» «Острогов идет», — прервал я девушку. «Муляж у него. Когда дверь откроется, сможешь отвлечь внимание, а я сделаю подмену». «Подмену в руках Острогова?» Алина покачала головой. «Сумасшедший план! Хотя что мне терять? Хуже уже не будет. Все, я готова. Начинать?» «Подожди», — остановил я девушку. Они еще готовятся. Острогов остановился у инквизитора. Та забрала шар из рук безопасника и сейчас внимательно его разглядывала. Если будут спрашивать... Я сосредоточенно наблюдал за происходящим. Как мы закрылись в комнате? Давай будем говорить, что неудачно экспериментировали с одной формулой из старого математического трактата. Из какого трактата-то? Алина нахмурилась, взяла сферу в ладони, слегка наклонилась вперед и чуть расставила ноги. Ладно, неважно. Ти, убери уже это суперзрение, мешает. Я порвал нить энергии порядка, девушка, не меняя позы, проморгалась, бросила «да, так лучше» и замолчала, уставившись в янтарную дверь. Инквизитор закончила свое придирчивое обследование, вернула безопаснику шар и кивком головы разрешила действовать. Острогов переглянулся с Немоловым, получил в ответ еле заметный кивок и так же, как Алина чуть раньше, уставился в оранжевый прямоугольник со сферой в руках. «Давай!» — коротко скомандовал я. Девушка тут же принялась вливать энергию от источников в сферу. Та налилась фиолетовым цветом, а по оранжевому прямоугольнику в дверном проеме поплыли такого же окраса пятна. Острогов всем своим видом показывал, как ему было тяжело работать со сферой. Его лоб пересекли морщины, а напряженные пальцы побелели. Алина была полностью сосредоточена на артефакте, но такого приложения сил не показывала. Фиолетовые пятна становились все насыщенней, полностью замещая янтарный цвет, и когда проход стал полностью фиолетовым, цветная панель с лобком исчезла. Воздушная волна выбила из рук инквизитора планшет и раскидала листы по полу. Немолов бросился к девушке на помощь, а Острогов уверенными шагами подошел к нашей двери, рывком открыл ее, вошел и, молча, пристально глядя девушке в глаза, забрал из ее рук шар. Сфера-муляж тут же прикочевала во внутренний карман тучного безопасника. «Ну что, студенты-недоучки?» Мужчина сурово зыркнул на нас с Алиной. «На выход! Вас ректор ждет!» «Отвлекать нужно?» — тихо спросила Алина у меня. «Думаю, нет». Так же тихо ответил я. Отключил свое ясное зрение, нацепил виноватое лицо, и мы с сокурсницей, в сопровождении безопасника, потопали на шестой этаж. Следующие полчаса нас распинали. Инквизитор, осуждающий, сидела напротив нас и за все время словесной экзекуции не проронила ни слова. За нее говорил ректор. Олег Павлович гневался, Олег Павлович грозил всеми административными карами, призывал к совести, угрожал нашими родителями и опекунами, уважительно пугал инквизицией и всячески показывал, что мы поступили очень-очень глупо. Алина сначала молчала, уставившись в пол. Потом было встрепенулась, чтобы праведно возразить ректору, но широкая ладонь Острогова на ее плече резко охладила пыл девушки. Безопасник пристально посмотрел ей в глаза, ее ярость сразу стихла, и девушка, уставившись в стол, не проронила ни слова до самого конца разговора. А меня не отпускало ощущение, что гневная отповедь ректора была просто хорошей актерской игрой для надменного посетителя напротив нас. «Такого больше не должно повториться!» Ректор наконец-то сбавил обороты и переключил свое внимание на инквизитора. «Роза Борисовна, сожалею, что ваш визит омрачился этим неудачным экспериментом наших первокурсников. Как видите, студенты раскаиваются и уж точно больше не будут втягиваться в подобные авантюры. Ведь так, молодые люди? Видите, они раскаиваются. И отдельно прошу передать мою личную благодарность главному инквизитору за столь оперативную помощь со сферой Мартинсона. Если бы не она, то, думаю, у нас были бы серьезные проблемы». «Это девушка», — прервала свое молчание инквизитор. «Она же из семьи Колосовых, да?» «Верно», — кивнул ректор и слегка напрягся. «Насколько я помню, сфера Мартинсона была во владении их семьи, да?» Девушка нахмурилась. «Как же тогда молодые люди смогли замкнуть комнату в себе, если сфера все это время была в королевском хранилище?» «Знаете», — Олег Павлович слегка улыбнулся, «если бы я не был ректором нашего замечательного университета, то ни за что бы не поверил. И, признаюсь, сейчас даже не знаю, наказывать ли их или похвалить. Даже так? Инквизитор подняла бровь. Прошу разъяснить ваши слова, Олег Павлович. Я обязательно передам их главному инквизитору. Дело в том, кивнул Олег Павлович, что этот молодой человек работает у нас в штате помощником библиотекаря. И он обнаружил в архиве старый математический трактат, в котором описывалась любопытная руна. Эта парочка решила проверить ее работу. Но неопытность сыграла с ними злую шутку. При создании рисунка была допущена ошибка. Но дальше вы сами видите. С одной стороны, мы, несомненно, должны наказать эту парочку. Они нарушили несколько правил университета и, что самое главное, работали с опасными рунами вне полигона. С другой стороны, разве мы должны на корню рубить тягу наших студентов к познаниям? А вдруг кто-то из них через несколько лет попросится к вам, уважаемая Роза Борисовна, в ученики? Думаю, вы бы предпочли помощников с живым и открытым к новому разумом. Хорошо сказано. С легкой улыбкой кивнула инквизитор. Так и передам. Олег Павлович, мне поручено вернуть сферу Мартинсона в хранилище лично. Я вернусь для инспекции завтра, если вы не против. «Конечно, конечно», — улыбнулся Олег Павлович. «Вы же знаете, что для инквизиции наши двери всегда открыты. Михаил Никанорович, передайте, пожалуйста, инквизитору сферу Мартинсона». Безопасник молча протянул девушке темный шар. Та осторожно взяла артефакт в руки, немного покрутила его, наблюдая за игрой тонких линий на поверхности, и аккуратно убрала шар в наплечную сумочку. «Благодарю, Олег Павлович, за прием». Инквизитор встала из-за стола. «Мне нужно идти. Завтра утром я примусь за проверку». «Замечательно», — кивнул девушке Олег Павлович и показал на Острогова. «Мой заместитель по безопасности в вашем полном распоряжении. Он будет оказывать вам полное содействие». Михаил Никанорович кивком головы подтвердил слова своего начальника. Девушка еще раз скользнула взглядом по нам с Алиной и вышла из кабинета. На мгновение воцарилась тишина. Ректор молча смотрел на нас, затем нажал на кнопку коммуникатора. «Колосовы подошли?» «Ожидает приемный. С ними профессор Немолов». «Замечательно. Всех троих ко мне». И кнопка с легким щелчком отжалась. Через мгновение входная дверь распахнулась. В комнату зашел коренастый мужчина в сопровождении повзрослевшей копии Алины. За ними с полуулыбкой появился профессор Немолов и аккуратно закрыл за собой дверь. «Что случилось?» Женщина обнаружила Алину за столом и перевела тревожный взгляд на Олега Павловича. «По коммуникатору нам было передано, что вопрос чрезвычайно важный и требует нашего немедленного присутствия. Присаживайтесь». Ректор показал рукой на свободные стулья напротив нас. «Вам все правильно передали. Мария Викторовна, Рон Вострович, у меня к вам один вопрос. Где находится сфера Мартинсона?» «В королевском хранилище», — пожала плечами женщина. Мужчина пристально посмотрел на Алину. Та на секунду удержала его взгляд, покраснела и уткнулась в стол. «Хорошо, если так», — слегка улыбнулся Олег Павлович. «И, конечно же, сфера пройдет внезапную инквизиторскую проверку, да?» «Проверку?» — низким голосом переспросил мужчина. «С чего это?» «Ну, инквизиторы имеют на то право», — пожал плечами ректор. «Они выполняют королевский указ. А вдруг кто-то сдал в хранилище не артефакт, а искусный муляж? Достаточно хороший, чтобы пройти беглый осмотр при своей приемке. Представляете себе такую оказию?» «Все мы прекрасно понимали опасность артефактов», — вздернула нос мать Алины. «Неужели кому-то могла прийти в голову подобная мысль, чтобы сделать подлог?» «Почему именно сфера Мартинсона будет проверяться?» Перебил жену мужчина и уставился тяжелым взглядом на ректора. «Да тут одно происшествие сегодня произошло». Ректор потер лоб и кивнул в нашу сторону. «Вот эти два молодых человека сегодня как-то смогли замкнуть комнату в себе. Даже не представляю, как им это удалось. Ведь ваш артефакт в хранилище, а больше подобных шариков в королевстве нет. Уникальная вещь. Ее пришлось сегодня в помощь университету оперативно доставить прямиком из королевского хранилища. Из-за этого пустяка нас вызвали? Женщина возмущенно вскочила. Олег Павлович, я, конечно, безмерно вас уважаю, но все-таки попрошу. Маш, сядь. Отец Алины резко оборвал жену. Та в недоумении посмотрела на супруга, сердито хмыкнула, но послушно села рядом. Мужчина пристально посмотрел на свою дочь, та сидела с горящими ушами, не поднимая глаз, и переключился на ректора. «Насколько все плохо, Олег Павлович?» Ректор молчал. Брови были сдвинуты к переносице. Казалось, будто он собирается с мыслями, чтобы сказать какую-то очень неприятную новость. Женщина напряглась, пробормотала. «Плохо? Почему, дорогой?» Взволнованно посмотрела на мужа, нажавшуюся дочь, и сосредоточилась на ректоре. Ее муж сидел молча, безотрывно наблюдая за ректором, и лишь сильно сдвинутые брови выдавали его напряжение. «Нет, я не могу так долго!» Олег Павлович широко улыбнулся. «Расслабьтесь, все хорошо. Инквизиторы проверят оригинальный артефакт и удостоверятся, что вы полностью законопослушные подданные королевства. Михаил Никанорович, отдай, пожалуйста, колос вам муляж». Острогов достал из внутреннего кармана сферу и молча передал ее мужчине. Тот жадно схватил шар и принялся его крутить. Он был действительно неотличим внешне от артефакта. Такой же цвет, текстура, проблескивающие линии. Наверное, поэтому инквизиторы и не заметили подлога. Артефакты принимались в спешке и без детальной проверки. А откуда у них оригинальная сфера? Отец Алины спрятал шар во внутренний карман пиджака. «Думаю, ваша дочь сама вам об этом расскажет». Ректор перевел взгляд на девушку. «И прошу учесть, уважаемые студенты, хоть мы и не будем отчислять вас за это происшествие, но проступок придется отработать. Одно из наших подсобных помещений давно уже не убиралось. До выходных приведете его в порядок. Вам все понятно?» Девушка недоумевающе посмотрела на свою мать, та было захотела возмутиться, но ее снова оборвал отец. «Алина все сделает». Мужчина кивнул в подтверждение своих слов и посмотрел на Алину. «В лучшем виде. Да, дочка?» «Да», — буркнула девушка и снова спрятала глаза. Ее щеки горели ярче ушей. «Вот и замечательно», — улыбнулся ректор. «Тогда не смею всех больше задерживать. Сергей Петрович, задержитесь, пожалуйста». «Нет-нет, сейчас не могу», — замахал руками профессор Немолов. «У меня сверхважная задача, безотлагательная, никак не отложить». «Олег Павлович», — прозвучал низкий голос отца Алины. «Раз у профессора не получается, можете ли уделить время нам для личной беседы?» Ректор, слегка недовольный внезапным отказом профессора Немолова, кивнул родителям Алины, и мы вышли из кабинета. Девушка с алыми ушами сразу же нырнула во внутренний двор университета, а меня за плечо поймал Сергей Петрович, и следующие несколько часов я провел на полигоне, показывая, как научился работать со стихийными рунами через примитивы. На удивление профессор Немолов ни слова не проронил о происшествии в комнате, как будто это его больше не интересовало. Ну а я решил, что укоров и нареканий мне хватит за сегодня, поэтому тему тоже не поднимал и полностью сфокусировался на тренировке. Тем более, что профессор Кул сегодня был явно не в духе, постоянно ворчал и подмечал даже малейшие мои огрехи. Утром я выслушал от начальницы взволнованную отповедь с требованием прекратить заниматься опасными экспериментами, которая плавно перетекла в рассказ о текущей жизни в университете. «Ты знал, что Березина взяла внеплановый отпуск?» Флора Олеговна оживленно отпила немного чая из блюдца. «Ешь печенье, вон исхудал как. Ты же ужин вчера пропустил, да? Вот все-таки везет некоторым. Захотела себе отпуск в разгар учебного года и получила его. Я слышала, что она уже уехала с мужем и детьми в Раундж. Сейчас там, конечно, хорошо». Гномка мечтательно вздохнула. «Не то, что у нас». Флора Олеговна посмотрела в окно. «Серость, холод и снег. С чего бы ей так срываться с места? Она же вся такая деловая, работает круглые сутки, во дворец регулярно выезжает, без отпуска который год. Хотя она, конечно, может себе позволить так работать. Ну а что? Муж наверняка зарабатывает прилично, она уж точно не меньше, дом большой, уборщицы и няньки все делают, садовник даже есть. С другой стороны, когда в Раунж ехать, если не сейчас? Представляешь, Ти, утром только прочла в ежедневнике Фрелиса, что в Раунже температура моря в самый раз, чтобы окунуться, прихожу на работу и узнаю, что туда отправилась наш психолог. Вот ведь совпадение какое. Флора Олеговна еще раз вздохнула и замолчала, видимо, представляя перед собой набережные курортного города. Я быстро допил чай, попрощался с начальницей и убежал на занятия. Катя все так же сидела наверху, не желая, видимо, иметь со мной больше ничего общего. Алина не разговаривала с Софией и всячески показывала, что вместо девушки рядом с ней было пустое место. И если вначале София пыталась как-то наладить контакт, то после игнорирования и пары преподавательских окриков сдалась и пересела к задумчивой Лене на ряд выше. «Ти?» Сразу после занятия Мария из общего отдела подкараулила меня на выходе из кабинета. «Привет. Прямо сейчас вместе с Колосовой зайдите в общий отдел. Услышал меня? Сейчас». «Да?» — кивнул я и вздохнул. «Все-таки ректор держит свое слово. Отработке быть». Алина поморщилась, когда я передал ей слова Марии, но без пререканий пошла со мной в 108-й кабинет. «Павел Рамулович?» — окликнула завхоза одна из девушек отдела. «Раз Лядон здесь, подождете пару минут? Я быстро». «Неужели это дело нельзя отложить?» — нахмурился мужчина. «Например, на вечер?» «Мне так и передать в королевскую канцелярию?» — невинно переспросила девушка. «А!» Мужчина округлил глаза и замахал руками. «Конечно нет, забирайте его. Но только побыстрее, пожалуйста. Я на обед хочу успеть». «О, это недолго». Девушка за столом подманила меня к себе. «Леодон, иди сюда. Распишись в ведомости вот здесь. Да, сюда. Отлично, это тебе. Поздравляю с королевской наградой». И на стол звонко приземлились два плотных серых мешочка с эмблемой королевского двора. Я с усилием поднял их и переложил в пакет. Ручки заметно натянулись от нового груза. «Интересно», — протянул завхоз, внимательно наблюдая за моими манипуляциями. «Я тут студента на отработку веду, а ему королевские деньги раздают. Оль, куда нужно записаться, чтобы мне так же было?» «Не знаю, Павел Рамулович», — с улыбкой ответила девушка, убирая ведомость в стол. «Моя задача — передать награду под подпись. А вы, когда будете молодого человека озадачивать, сами у него поинтересуйтесь, потом и нам расскажете». Совхоз хмыкнул, одобрительно посмотрел на меня, затем его лицо посуровило, он бросил за мной штрафники и широким шагом вышел из кабинета. 100 золотых? Вполголоса спросила Алина. Она с удивлением смотрела на меня. «С чего это?» «Я не знаю, сколько там», — пожал я плечами. «Мне недавно королевскую благодарность вручили и сказали, что что-то материальное будет чуть позже. Видимо, это оно. В таких серых мешочках кладут только золото», — внезапно решила объяснить Алина. «В каждой кладут не больше 50 монет, а у тебя они набиты до отказа. Ты поэтому не захотел мои деньги брать, да?» «Нет». Я хмуро посмотрел на девушку. Эта история мне уже порядком надоела. Алина осеклась и замолчала. «Вот ключ». Завхоз встал у кабинета и протянул нам белую карточку с надписью «131». Я с удивлением понял, что мы стояли рядом с той самой дверью, за которой вчера оказались заперты. «Ваша задача — избавиться от пыли», — продолжил Дворенков. «И подзарядить все пылеотталкивающие руны. Если где-то рун нет или стерлись, значит, нанесете. Весь инвентарь возьмете в 531-м. Скажете, что убираете здесь. И Тома все выдаст. И нечего, девушка, смотреть на меня так. Дойдете и не переломитесь. Мне плевать на ваши регалии. Я не знаю, что именно вы натворили, но ректор дал мне очень четкие инструкции относительно вашей парочки. Так что или приводите комнату в порядок, или выметаетесь из университета, и чтобы было все идеально. Плохую работу не приму, поняли? Проверю каждый уголок. В субботу в 2 часа дня я приду сюда, чтобы увидеть идеальную чистую кладовую и забрать у вас ключ. Вопросы? Нет. Помотал я головой. Алина с возмущением молча смотрела на завхоза. Ключ перекочевал мне в руки. Мужчина еще раз сурово посмотрел на нас и быстрым шагом ушел по коридору. Предлагаю начать вечером, сразу после ужина. Я крутил в руках ключ. Алина ничего не ответила. Сердито зыркнула на меня, развернулась на каблуках и быстрым шагом ушла по коридору. Видимо, убираться мне придется одному. Я вздохнул, убрал ключ во внутренний карман и направился в университетский двор. Пора было обедать. «Перерыв 5 минут!» Тренер 3 раза хлопнула в ладоши. Студенты с облегчением расселись по поляне. «Я что заметил?» Калук тяжело дышал, пытаясь перевести дух. «Сколько бы здесь ни бегали, зелень на поляне к каждому нашему следующему приходу всегда как новая. Это все полигон». Артур восстановил дыхание и сейчас с удовлетворением разглядывал окружающий пейзаж. «Свернутое во времени пространство. Ты же заметил, что здесь всегда лето? И что мы на полигоне не пересекаемся с другими курсами?» «Ну, типа нашего кафе, да?» Калук кашлянул. «По группам разбиваемся и кушаем. Наше кафе разработали математики». Артур закрыл глаза и с удовольствием купался в солнечных лучах. «А это целый артефакт из Ашполии. Говорят, его создали на какой-то каменюке из космоса. Якобы именно из-за этого и получилось здесь время заморозить. Поэтому тут и тренироваться хорошо. Все в полночь обновляется». «В смысле обновляется?» Напрягся Калук. «А если кто-то здесь застрянет, когда все начнет, как ты говоришь, обновляться, что с ним будет?» «Ну, в правилах об этом ничего не сказано», — пожал плечами парень. «Значит, ничего страшного». «Леодон?» Подошла к нам тренер. «Я тут узнала, что ты с Немоловым и Кулом продолжаешь тренироваться. Была уверена, что профессор потеряет к тебе интерес через пару занятий. Чем занимаетесь-то?» «Ну, всяким разным», — пожал я плечами. «Вчера работали со стихийной энергией». «Думаю, будет лучше, если Сергей Петрович сам скажет тренеру о примитивах». «Второй курс?» — Светлана недоверчиво хмыкнула. «То есть они просто тебя вперед по программе потащили?» «Ни за что не поверишь, чтобы Немолов взял первокурсника, только чтобы быстрее обучить его рунописи. А Кул зачем с вами?» «Нет, эти двое что-то задумали». «А что это мы расселись, а? Встаем и достаем стилусы, да, Леодон? Опять не взял? Мне уже слов не хватает. Ты как будто специально нарываешься. Ожоги сам лечить будешь. Так, руна блока, сегодня повторим ее. А чтобы не заскучать, будем комбинировать с элементарной руной ветра. Сделаем мобильный щит. Встаем в один ряд. Тань, ну куда ты пошла? Зашибут ведь сейчас». Алина после занятий на полигоне быстро куда-то ушла. Видимо, убираться она явно не собиралась. Но завхоз был абсолютно однозначен, а уходить из университета мне не хотелось. Поэтому я быстро поужинал и потопал на 5-й этаж за инвентарем. «Здравствуйте», — кивнул я с порога. «Я насчет уборки в 131-м». «Как хорошо! Наконец-то там будет чисто!» Сидевшая за столом орка одобрительно улыбнулась, подняла голову от журнала, оглядела меня с ног до головы, и улыбка сползла с ее лица. «А ты убираться-то умеешь?» «Да, немного», — пожал я плечами. Протирать витрины от пыли было моей постоянной обязанностью в лавке Алвинов. Гном вполне резонно считал, что тратить заряд кристалла на подпитку пылеотталкивающих рун было слишком расточительно, и руны заряжались только к большим праздникам, когда работы становилось столько, что было не до витрин, лишь бы успеть все заказы обработать в срок. «Ну, тогда тряпки там, ведра там, кристаллы на полке, зарядишь их сам, а воду наберешь в туалете». Орка хмыкнула и вернулась к чтению журнала. Я выбрал пару удобных ведер, затем принялся выбирать ветошь с минимальным количеством дырок и вдруг заметил в углу кладовки небольшую кучку знакомых мне тряпок. Это же были собиратели пыли. Да, потрепанные, замызганные, но цельный рисунок рун отчетливо проступал на ткани. «А можно я вот эти возьму?» Я вытащил пару собирателей и показал их орке. Та подняла взгляд от журнала, одобрительно хмыкнула, кивнула головой и вновь нырнула в журнал. Два ведра с лежащими на дне серыми тряпками оказались у меня в руках, и я спешно пошел через внутренний двор к злосчастной кладовке. У входной двери стояла надувшаяся Алина, всем своим видом показывающая, что она стояла здесь совершенно случайно и вообще уже скоро уйдет отсюда. «Ты чего так долго?» Алина посмотрела на ведра и скривилась. «А почище не мог выбрать? У них ручки удобные». Я протянул девушке ключ от комнаты. «Заходи пока. Я сейчас приду. Воды ведра наберу». Девушка поморщилась, но ключ взяла. Посмотрела по сторонам и нырнула внутрь. Тусклая лампа все так же светила под потолком. Казалось, что по заставленным углам кто-то прятался. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение, и поставил ведра с водой на пол. «Смотри!» Вытащил я тряпку. Вода журчанием стекла с нее. «Я собирателей пыли нашел!» «Мне это ничего не говорит!» Алина брезгливо осмотрела все вокруг, обнаружила очищенный вчера угол стола и взгромоздилась на него. «Я не убиралась и не планирую это делать. У университета есть сотрудники, которым за это деньги платят. Почему мы должны выполнять их работу?» «Наверное, потому что нас отчислят, если не сделаем». Я отжал тряпку, подал в тканевый рисунок тонкий канал энергии воды и плавно провел ей по столу рядом с девушкой. Пыль тут же прилипла к ткани. «Работает!» Я ухмыльнулся, с довольным видом посмотрел на чистую, без разводов, полосу на столешнице, бросил тряпку в ведро и подал энергию в другую точку руны на собирателе пыли. Грязь тут же оттолкнулась от тряпки, будто испугалась чего-то, и прилипла к стенкам. «Алин!» Я вытащил полисборник из воды, отжал, переключил точку входа и провел рукой по поверхности стола. «У меня через час занятия с Немоловым. Сможешь тут добираться за меня?» «Конечно нет!» Возмущенно произнесла девушка. «Мы не должны этим заниматься, Ти! Ты понимаешь, что мы отнимаем работу у сотрудников университета? Каждый должен заниматься своим делом. Мы с тобой должны учиться, а уборщица — убираться в этом свинарнике. Я вообще удивлена, что здесь так не убрано. Они что, специально эту комнату мимо обходили?» «Думаю, здесь так много пыли, потому что у них руки не дошли до этого места». Я закончил со столом и перешел на стопку вставленных друг в друга стульев. «Тут огромное здание, 10 этажей, более 300 кабинетов. Пыли и грязи летит отовсюду столько, что даже руны в коридорах не справляются. Это не наши проблемы, Ти!» Алина чихнула. «Ну, сейчас уже наши. Как хорошо, что между стульями оставался просвет. Было очень удобно залезать рукой». Пыль послушно прилипала к тряпке и тут же перекочевывала в ведро. «Мне кажется, ректор нас не хотел наказывать», продолжал я, не отрываясь от процесса. «Инквизитор должна была убедиться, что все под контролем университета. И это не наказание, а просто способ совместить приятное и полезное. Университет и перед инквизиторами будет чист, и с чистой кладовой». Я улыбнулся неожиданному каламбуру. «Они могли бы и не наказывать меня», — проворчала Алина. «Тебе-то такая работа, конечно, привычная. Столько лет на лавку Алвинов батрачил». «Мне нравилось у них работать, Алин». Я хмуро посмотрел на девушку. «Не понимаю. Как такая работа может нравиться?» Пожала плечами Алина. «Вот скажи, что интересного в уборке? Елозишь тряпкой в разные стороны, пылью дышишь». Алина чихнула еще раз. «А ты попробуй». Я кивнул в сторону второго ведра. «Это же не просто тряпка, а пылесборник. Посмотри, на ткани руна нанесена. Видишь две точки входа?» Алина подошла к ведру, присела, поморщилась. Кончиками пальцев вытащила тряпку за уголок и принялась крутить головой. «Вот это?» — показала девушка пальцем на темную точку. «Угу», — кивнул я, подошел и взялся за другой уголок тряпки, чтобы расправить. «Их две. Одна с краю, другая посередине. Это чтобы не перепутать. В них надо энергию воды подавать. Когда подаешь в крайнюю, то тряпка примагничивает пыль к себе. А когда в центральную, наоборот, отталкивает. Вот, смотри. Я взял свою тряпку, подошел к тумбочке, активировал пылесборник и плавно провел рукой по крышке. Пыль аккуратно прилипла к тряпке, открывая блестящую бордовую поверхность лакированного дерева. А потом бросаешь ведро и подаешь энергию в центральную точку. Тряпка шлепнулась в воду, грязь секунду подумала и резко оттолкнулась к стенкам. Остаточный магнетизм с пылесборников остается в ведре, из-за этого пыль к стенкам прилипает. «О, всесильный!» Алина зачарованно рассматривала чистую полосу тумбочки. «Это же настоящая дюбинга! Эту текстуру не подделать! Ти, это тумбочка! Я даже не знаю, сколько она может стоить! Подожди-ка, как ты там говорил? В угловую точку, да?» Девушка метнулась к ведру, обмакнула туда тряпку, выжала, стилусом направила энергию в точку и принялась обтирать всю тумбочку. «Она что, вся из дюбинги?» Алина нежно поглаживала круглую темно-красную ручку выдвигающегося ящика. Затем слегка потянула ручку на себя, но дверца не открылась. «Работает? Невероятно, какое сокровище здесь пылится! Подожди, как там мама говорила? Сейчас вспомню». Девушка задумчиво вернулась к ведру, аккуратно обмакнула пылесборник в воду, дождалась, когда грязь отпрыгнет к стенкам, отжала тряпку, вернулась и неспешно продолжила обтирать тумбочку. Чтобы мебель из дюбинги работала, к ней нужен подход. Вслух рассуждала девушка. Эта древесина как питомец, чувствует своего хозяина, и чужаку не откроется. А если сломать? С кряхтением спросил я. Последние стулья были вставлены друг в друга очень плотно. «Ты что?» Алина возмущенно посмотрела на меня и обхватила руками тумбочку. «Это же произведение искусства, а ты сразу ломать!» «Да и не получится ничего у него. Там и хороший. Твоя древесина тверже стали». Алина продолжила бережно протирать тумбочку. «Но если хозяин долго не ухаживает за мебелью, то дюбинга его забывает. Бедный, сколько же ты тут уже стоишь?» Девушка нежно погладила тумбочку по крышке, собрала оставшуюся пыль в щелях между ящиками и слегка потянула за нижнюю ручку. С тихим шелестом ящик открылся. Алина радостно взвизгнула, тут же взяла себя в руки, протерла ящик изнутри, аккуратно его задвинула и потянула за ручку следующего. «Офигеть!» С едва сдерживаемой радостью произнесла девушка. «Я приручила его! Ти, я приручила его! В первый раз, Ти! У меня есть питомец! Офигеть! Так, бумаги какие-то, все выбрасываем». На пол вывалилось содержимое первого ящика. Девушка усердно принялась за уборку, периодически поглаживая тумбочку по полированной крышке. Я же перешел к следующей стопке стульев. Они уже были сложены плотнее. Рука заходила между сидушками тяжелее, но и пыли в такие щели успела набиться намного меньше. «Ага». Алина шумно встала и хищно покрутила головой. «Здесь наверняка что-то еще интересное спрятано. Это что там за стул такой красивый притаился?» Девушка подняла пылесборник перед собой, словно щит, и в два шага скрылась за забитым вещами стеллажом.